Кремер смерил меня взглядом. «Что? Один на баррикадах?» — прорычал он. «Не совсем. Я всего лишь распорядитель. А может быть, корабль тонет, и я вместе с ним. Правда, бежали с него не совсем крысы. Где Вульф?» «Не знаю. Вы сейчас скажете, что я лгу. А я скажу, что раньше случалось врал, но не сейчас. А вы скажете чушь! Где он, Арчи?» Напряженность разрядилась. На 50 случаев, когда инспектор называл меня Гудвин, приходилось не больше одного раза, когда он обращался ко мне по имени. Арчи он называл меня только тогда, когда хотел сообщить что-то ужасное или после удачного ареста по наводке Вульфа в недолгом приступе человеколюбия. Выходит, мы сегодня добрые. «Послушайте», — приветливо, но твердо ответил я, «такой порядок хорош для окружных прокуроров, полиции штата, представителей прессы, но вы-то выше этого. Либо я не знаю, где Вульф, либо знаю, но проглотил язык. Какая вам разница? Еще вопросы будут?» Кремер вынул из кармана сигару, осмотрел ее, потер между ладоней, еще раз осмотрел. «Нешуточное должно быть дело», — заметил он, перейдя вдруг с рыка на нормальную речь. «Объявление дали, цветы вывезли, Фриц и Теодор уволены, Вукчич выставляет дом на продажу. Я буду скучать по Вульфу. Правда, правда, правда. Заходишь, бывало, он сидит, важный такой. Думает, что он умнее Господа Бога и всех его ангелов. Нешуточное должно быть дело. Что случилось?» Я завел волынку. «Или я не знаю, что случилось, или знаю, но... как же слезоточивый газ, подброшенный вместо сосисок? Неужели нет никакой связи?» Я знал, опираясь на опыт и руководствуясь разумом, на что способен инспектор Кремер, поэтому даже бровью не повел. Лишь чуть наклонив голову в бок, я перехватил его взгляд и выдерживал до тех пор, пока не решил, что свою задачу выполнил. «Вряд ли это Фриц проболтался», — подытожил я. «Мистер Вульф хорошо его вышкалил. Но в воскресенье утром в суматохе, когда пропал Вульф, Фриц, должно быть, обмолвился Теодору, а вы того раскололи. Как пить дать?» «Неужели он из-за газа выпрыгнул из собственной шкуры? Или из дома, что в его случае то же самое? Так из-за газа или нет?» «А что ж, не выпрыгнуть? Ведь он известный трус, не правда ли?» «Неправда». Кремер сунул сигару в зубы и наклонился. «У Вульфа много качеств, вызывающих у меня неприязнь, но он не трус. За выходкой со слезоточивым газом что-то стояло, что-то такое, чего любой бы испугался. Что?» «Насколько мне известно, газ был слезоточивый, но без какого-либо подвоха». Я решил слегка куснуть. «Вы знаете, что здесь вам всегда рады как другу, но вам не кажется, что вы слишком распыляетесь? Ваша работа — расследовать убийство, а нам от газа даже плохо не стало, ведь никто же не умер. Кроме того, вы отвечаете за графство Нью-Йорк, а миссис Рэкем убили в Вестчестере. Вы приятный собеседник, но есть ли у вас официальный повод?» Инспектор издал звук, напоминающий смешок. «Это мне больше по душе», — без сарказма отозвался он. «О, заговорил, как обычно. Ну что ж, скажу. Я пришел по заявке Бена Дайкса, который готов отдать все свои зубы и ухо в придачу, лишь бы раскрыть убийство миссис Рэкем раньше ребят из полиции штата. Ему кажется, что Арчер отчаялся вывести вас с лицом на чистую воду и пришел ко мне посоветоваться как к эксперту по Ниро Вульфу, каковым я, видит Бог, являюсь. Он дал мне полный расклад и спросил, что я думаю. Кремер перебросил сигару в другой угол рта. «На мой взгляд, вариантов-то всего три. Во-первых, тот, на который подсел Арчер. Вы с лицом врете. И то, что миссис Рэкем рассказала у вас в офисе вкупе с ее убийством на следующий день, каким-то образом посадила Вульфа на горячую сковородку. Тот дал дёру, но предварительно договорился с вами, чтобы вы его прикрывали как могли. Я сказал Дайксу, что исключаю такой поворот событий по нескольким причинам. Главным образом потому, что ни ты, ни Вульф не стали бы разыгрывать комедию, полагаясь на то, что незнакомый вам человек лиц будет врать без запинки. Проанализировать поглубже. Спасибо, и так сойдет. Я так и знал. Далее имеется возможность, что ты позвонил Вульфу сразу же, как обнаружили труп, и сообщил ему что-то такое, благодаря чему у него появилась наводка на убийцу, но за уликой пришлось ехать за город, чтобы потом с помпой представить ее на первых полосах газет. Я сказал Дайксу, что исключил бы и эту версию. Разумеется, Вульф способен выкинуть подобный фокус. Еще как способен. Но если все дело только в эффектности, зачем вывозить оранжерею, отправлять фрица, работать в ресторан и выставлять дом на продажу? Мистер Вульф — большой затейник, но не настолько же. Миссис Рэкем заплатила ему всего 10 тысяч. Примерно столько же мне платят в год. Зачем выбрасывать деньги на перевозку орхидей? Кремер покачал головой. Нет, деньги тут ни при чем. Остается третья возможность. Его действительно что-то напугало. Что-то в убийстве миссис Рэкем или связанное с ним. И он знал, что ничего не сможет сделать, оставаясь в кресле, но по какой-то причине действовать было надо, вот он и смотался. Ты верно заметил. Либо ты не знаешь, где он, либо знаешь, но не говоришь, и толку в обоих случаях никакого. Зато у меня найдется, что сказать об этой версии. Время есть послушать? Хоть целый день, вот только фрица нет обед приготовить. Обойдемся. Кремер заложил руки за голову и сел поудобнее. «Знаешь, Арчи, иногда я бываю не так туп, как ты думаешь». «Иногда я думаю, что вы напрасно считаете, будто я думаю, что вы тупы». «Возможно, возможно, продолжим. Я подозреваю, что с Вульфом говорил лично Арнольд Зек». «Говорил?» «Чего? Какой такой Арнольд Зек? Вы его прямо сейчас придумали?» Даже не успев договорить фразу до конца, я понял, что простоволосился. Я постарался согнать с лица выражение, возникающее после досадного промаха, но преуспел ли, нет ли, зеркала у меня под рукой не было, было уже неважно. Кремер довольно осклабился. «Все эти годы, работая детективом, встречаясь с людьми, ты, значит, никогда не слыхал об Арнольде Зеке? Или придется поверить тебе на слово, или сделать вывод, что я попал в самую точку». «Слыхал, конечно. Просто на секунду память отшибла». «Да что ты говоришь? Стоило Вульфу пропасть, и ты тут же расклеился. А ведь я не наобум это сказал. 2 года назад я как-то раз сидел в этом самом кресле. Вульф сидел вон там». Инспектор мотнул головой на кресло Вульфа. «Ты сидел, где сейчас сидишь. Мы расследовали убийство мужчины по фамилии Орчард и женщины по фамилии Пул.